Глава 14. Собутыльники. «Извини, сегодня у нас самообслуживание. У всей прислуги выходной. Праздник все-таки. Так что, что нашла, то нашла». «Ничего», — отозвался Бриан, забирая из моих рук кружку Эля, которой приготовили лично эльфы. «Как выяснилось, эти ушастые знают толк в алкоголе, так что выпивкой на празднике занимались исключительно они. В принципе, никто не был против». Габриэль при помощи магии перенес нас в замок, а сам, понимая, что разговор с королем нашей страны должен быть приватным, сказал, что отправится обратно в город и закупит что-нибудь вкусненькое. И дураку ясно, что этот маг будет где-то поблизости, но я лишь с улыбкой кивнула, отпуская его. Брианейн до самого конца поглядывал на Габриэля с неким смущением, неуверенностью, сдержанностью и растерянностью. Словно хотел так много всего сказать, но не мог ни слова произнести. Возможно, из-за неуверенности, сожалений или просто о подобном не сказать. В принципе, даже зная о том, что они единоутробные братья, назвать их близкими очень трудно, практически невозможно. Однако Бриан хотя бы не ведет себя как Герман, уже и на этом спасибо. И все же, даже когда мы остались одни, молодой мужчина украдкой поглядывал в мою сторону, после чего смущенно отводил взгляд, улыбался и выглядел так, словно тому было неловко. «Ты чего?» Спросила, не понимая, к чему это поведение. «Столько лет друг друга знаем». «Просто...» — задумчиво начал Бриан. «Ты выглядишь потрясающе. Я даже не сразу тебя узнал. Глаз не оторвать. Даже не думал, что в итоге управление территорией сделает тебя женщиной». «Для начала я женщиной родилась», — вздохнула, делая глоток алкоголя из своей кружки. «Во-вторых, спасибо. Я знаю, что великолепно». Однако сомневаюсь, что ты тайно явился на мои земли лишь для того, чтобы полюбоваться мной. Что ж, это правда, — согласился мужчина. Официально я все еще нахожусь в королевском замке, погруженный в свою работу. Никто не в курсе, что я покинул столицу и направился к тебе. Однако дело было срочным, поэтому я не мог откладывать в дальний ящик и перешел к тебе не как король страны, а как твой близкий друг, Элайджа. Даже так, — присвистнула я, усмехнувшись. «Ладно, давай послушаем, что ты мне скажешь. Изначально я хотел поинтересоваться. Это правда, что у тебя отношения с главой магической башни? Его зовут Габриэль, Бриан. И ты это прекрасно знаешь», — напомнила парню. «Твой брат все-таки. Просто ответь на вопрос». «А в чем, в принципе, проблема?» Тут же поинтересовалась я. «Неужели Герман успел нажаловаться? Даже если мы встречаемся, это не должно никого волновать. Личная жизнь на то и личное, что туда посторонним вход воспрещен. Своей бы лучше жизнью занялся. Элайджа», — вздохнул парень с усталостью, потирая переносицу, после чего сделал очередной глоток крепкого эля из кружки. «Если у вас все только начинается, лучше останови все это. Весть о том, что ты делаешь, распространяется с ужасающей скоростью и обрастает все новыми и новыми подробностями. Еще и Герман в этот пожар масло подлил. То есть...» Он недавно потребовал у меня аудиенции. То есть у короля страны, решила уточнить. Именно, кивнул Бриан, давая понять, что это был не просто визит друга. Герман заявился к королю как герцог Дукас, а значит, с каждым его словом должны были считаться. Он сказал, что приехал к тебе в город с предложением помощи и поддержкой, но ты отказала ему. Более того, он узнал, что здесь проживает глава магической башни, и тот активно влияет на управление твоих земель. Требовал поднять указ о назначении тебя, как героя войны, маркизой и снова его пересмотреть. По всей видимости, Герман готов на многое, чтобы вернуть тебя. «Вот же сука!» Не выдержала я, после чего резким глотком опустошила кружку и с грохотом опустила ее на стол. От одного удара на деревянной столешнице тут же появились трещины. «Элайджа?» Даже как-то растерялся от моей реакции парень, но все же продолжил. Герман преподнес доказательства, он заверил, что видел на твоих землях помимо мага, эльфов, драконов и даже зверолюдей. Говорил о том, что на территории постоянно что-то строится, развивается, преображается. И, разумеется, на это не способен человек, который всю свою жизнь только мечом размахивал. Ко всему прочему, к этим дебатам присоединилось и графство Джайлз. Те вообще жалобу на тебя подали. Говорят, что ты оскорбила их род, а посла, отправленного в знак дружбы, вообще убила. Я стараюсь гладить углы и погасить злость аристократов, но возникает чувство, словно кто-то намеренно вокруг тебя собирает недовольных. «Дам тебе подсказку», — усмехнулась я. Недовольные в моей жизни были всегда, и чем дальше я иду к своей цели, тем больше недовольства. То есть это все ложь? Уточнил Бриан. Глава магической башни не манипулирует тобой? Проклятье! Выругалась я, устало вздыхая. Бриан, скажи-ка мне на милость, когда это я позволяла собой помыкать? Не буду отрицать, Гэбриэл частенько помогает мне в делах, если я его об этом прошу. Но не более того. Да и какой смысл? Он и так может получить все, что тот пожелает. Ему достаточно просто щелкнуть пальцами. «Все ли?» — усмехнулся парень, бросая в мою сторону хитрый взгляд. Кажется, чего-то он так заполучить своей могущественной магией и не смог. «Все», — повторила я, и уже тут Бриан напрягся. «Что ты?» — начал парень, хмуря брови, потом усмехнулся. «Нет, ты и он? Вы слишком разные, это невозможно. Вы как огонь и лед. Не можете существовать вместе. Это еще почему?» — поинтересовалась у собутыльника, который уже откровенно смеялся над моими словами. «Элайджа», — вздохнул он, — «ну не делай вид, будто не понимаешь. Думаешь, почему у главы магической башни обычно нет семьи? Потому что такую силу мало кто выдержит. Иначе говоря, всего одна ночь с магом, и девушка уже никогда не проснется». «Ну и кто распространяет эту ересь?» — гневно бросила я, откупоривая новый деревянный бочонок. «Все у него там с этим в порядке». «А ты откуда знаешь?» — даже как-то растерялся Брианейн. «В прошлом я переспала с ним», — спокойно ответила, подливая Эля в кружку парня. «Что? Как? Когда?» — посмотрела на парня, слегка приподняв удивленно бровь. «Он точно хочет знать все подробности?» «В принципе, это реально было давно, так что, вспоминая сейчас, и не скажешь, что это с нами было. Но даже так я прекрасно помню тот вечер. Тогда я только закончила службу в королевской армии. Меня должны были отпустить домой, но не успела я до кареты добраться, как получила известие от отца. Там было письмо, в котором говорилось о том, что я от лица семьи виконтов Розмари отправляюсь на войну. Отец записал меня в военный отряд под командованием молодого герцога Германа Дукаса и обязательно добавил эту свою постоянную фразу: «Во имя чести семьи ты должна защитить сына герцога любой ценой, даже если потребуется твоя жизнь». И это при том, что я сама даже толком не пожила. Мечтала, что после армии смогу получить незначительный чин и, наконец-то, поживу в свое удовольствие. Но нет. Не успела толком прийти в себя, как снова должна сражаться. Так еще и с полчищами демонов. Мне было всего лишь 20 лет, и тогда я была уверена, что умру. Перед началом войны королевская семья решила устроить банкет для своих солдат, тех, кто отправляется защищать все человечество. И я, разумеется, была среди них. Помню, как много во мне тогда скопилось обиды, злости, негодования. Я ненавидела отца, который решил за меня мою участь. Я ненавидела всех современных леди, которые выглядели так гармонично и так идеально в своих платьях. Я ненавидела себя, так как желала всего этого, как никогда сильно. В общем, в какой-то момент я просто напилась и спряталась в одной из пустующих комнат, предаваясь жалости к самой себе. Конечно, любой нормальный человек скажет, что это естественная реакция в такой момент. Это нормально – бояться смерти и испытывать злость. Но сейчас я думаю, а можно ли было все изменить и поступить иначе? Тогда я села на подоконник, прижала колени к груди и, обняв их, погрузилась в свои мрачные мысли. Не выдержала и даже зарыдала, как никогда ранее, будучи полностью уверенная, что я одна. Но я не была одна. «Элайджа?» услышала растерянный голос со стороны. Подняв глаза, увидела, что рядом стоял Гэбриэл. Молодой, высокий парень, в котором уже точно никто не видел девочку. Широкие плечи, натренированные руки, и только голубой растерянный взгляд выдавал в нем того знакомого ребенка. «Все нормально», — буркнула я, отворачиваясь. «Свали». «Тебе нехорошо? Мне позвать кого-нибудь?» «Просто свали», — повысила голос. «Оставь меня одну!» «Элайджа!» Мягко протянул он, но даже не думал куда-либо уходить. И это меня взбесило еще сильнее. «Ты что, человеческого языка не понимаешь?» Крикнула я, спрыгивая с подоконника. «Или тебе разок врезать для ускорения, а?» Но даже мой злобный крик не напугал его. Так что я схватила Гэбриэла за воротник, намереваясь разок встряхнуть его. Хотела, чтобы он в страхе прятался от меня. Хотела, чтобы никто не видел этот миг моей слабости, миг моего позора. Хотела, чтобы в этом дерьмовом мире был хотя бы один человек, которому я буду небезразлична. Дальше я сама не знаю до конца, зачем так поступила. До сих пор, держа его за воротник, я не встряхнула парня, а силой потянула Габриэла к себе и прильнула к его губам. Он так и замер, не понимая, как следует поступить дальше, но не отталкивал меня. Просто стоял на месте, отвечая на поцелуй. А дальше... То ли алкоголь тому виной, то ли эмоции. Но нам поцелуя стало мало. Мы действовали спонтанно, эмоционально, на одних инстинктах. Оглянуться не успели, как наша одежда уже валялась у ног. В тот момент я отказывалась думать о последствиях. Я вообще думать не желала. Дальнейшие планы, будущее, надежды и мечты. У меня ничего этого нет и никогда не было. Есть только миг. Пока все на первом этаже в зале наслаждались трапезой и светским вечером, мы с Габриэлом забылись в объятиях друг друга до самого утра. А на следующий день, пока парень спал, быстро оделась и исчезла, отправляясь на военный сбор. Вот так в миг моей эмоциональной слабости глава волшебной башни получил то, что казалось невозможным. «Вот черт!» — выдохнул Бриан после моего небольшого пояснения. «Кажется, я протрезвел от шока». Бриан все никак не мог принять истину моего прошлого. У него был такой растерянный взгляд, словно я ему только что рассказала о том, как ангелы какают. Шок, отрицание, непонимание и непризнание. Но, с другой стороны, мне на это было даже забавно смотреть. Лишь изредка подливала алкоголь тому в кружку, ведь его величество уничтожал эльфийский эль так, словно тот был водой. Кстати говоря, нарушила тишину, тем самым привлекая внимание парня. Герман приходил ко мне не просто так, и не по доброте душевной, предлагая помощь. Он просил меня вернуться к нему в герцогство и восстановиться в звании его адъютанта. «Я даже не удивлен», — хмыкнул Бриан, натянуто улыбаясь. «Как вспомню предыдущие года войны. Ты же с ним носилась, как гусыня над яйцом. Вот тот и привык». «Что же, возможно, в этом есть и моя вина», — согласно кивнула. «Но как тебе такое? Герман предложил мне выйти за него. Он собирается развестись с Эбигейл, а после взять в жены меня. И даже чтобы я окончательно осталась возле него, пообещал сделать со мной детей». В этот момент Бриан был в таком шоке, что во время глотка напитка непроизвольно раскрыл рот, и все содержимое, что не успел заглотить, вырвалось обратно, пачкая всю его одежду, обувь и пол вокруг стула. Но король словно не замечал ничего подобного. Его растерянный и слегка безумный взгляд был устремлен в мою сторону, словно он пытался понять, шучу я или говорю чистую правду. Но когда понял, что в моих словах нет ни крупицы лжи, опустил голову, прикрывая глаза ладонями, и тихо произнес. «Господи, да что с вами не так?» Даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Я себя вижу вполне адекватной и трезвомыслящей, а вот про Германа то же самое сказать не могу. Но Бриан уже успел все для себя решить, выхватывая бочонок с элем из-под стола и заполняя свою кружку самостоятельно. «К черту все!» Злобно прошептал тот, когда заметил мой непонимающий взгляд. «Не понимаю», — наконец-то бросил он, опустошив емкость и тяжело вздохнув. «Почему? Он же любит ее. Любит Эбигейл. Я знаю. Я видел. Черт!» «Да уж, я бы тоже хотела знать ответ на этот вопрос. Почему он не испытывает к ней такие же эмоции? Ведь даже свадьбу сыграли. И соперничество между героями за сердце девушки было. И опасность на поле боя. Все было. Но тот так просто от нее отказался. Как бы то ни было, я решила отвлечь мысли короля от Германа и рассказала о том, чего успела добиться на своих землях. Рассказала про драконов, про нашу сделку, про то, как к моему берегу прибыли работорговцы, а также и то, что я успела принять их всех на свою территорию. «Кто бы мог подумать?» – протянул парень, уже покачиваясь от выпитого алкоголя. Глаза медленно закрывались, но он продолжал налегать на Эль. «Ты здесь всего ничего, но уже столько всего смогла сделать?» «Вот Герман и бесится. Эта территория ведь считалась потерянной. Лес, пропитанный кровью монстров, разрушенный замок, в котором устроился лич, отсутствие людей. Но ты за короткие сроки смогла отстроить столько всего? И даже этот телепорт, который могут использовать даже те люди, которые отродясь не владеют ни маной, ни аурой. Кстати говоря, я обиделся на то, что меня не пригласили на праздник. «Бриан, ты ведь король, а не просто соратник», — усмехнулась я. «А как я могу пригласить короля, когда тут только-только начинается процесс восстановления?» «Король», — хмыкнул тот, расстроенно выпятив нижнюю губу. «Да какой из меня король? Ох, Элайджа, если бы ты только знала, какой же королевский дворец на самом деле клубок змей! Приходится все держать под контролем, за всеми следить. Если потеряешь лояльность аристократов, то так и до бунта недалеко. Я так устал от этого. Мне так это надоело. И смотря на то, как ты с легкостью развиваешь территорию, могу с уверенностью сказать, что ты была бы намного лучшим правителем, чем я». «О-о-о!» — протянула я, смотря на опьяневшего друга. «Распустил тут нюни. Соберись! Ты в этом дворце всю жизнь жил. И прекрасно знаешь, что если понадобится поддержка, то за твоей спиной как минимум будет маркиза Феникс. Да, возможно, сейчас я персона нон-грата, да и врагов вокруг себя собираю со скоростью света. Однако в скором времени мне никто не осмелится ни слова молвить. Я собираюсь начать создавать в порту корабли из черного дерева. Ты только подожди, и мир вокруг нас определенно изменится». «Боже», — вздохнул Бриан, подперев подбородок ладонью и с широкой улыбкой посмотрев в мою сторону. «Ты не прекращаешь меня удивлять, Элайджа. И мастер меча, и способный управленец территории, так еще и женщина прекрасная. Знаешь, я тут подумал, а ты не желаешь стать королевой нашей страны?» «Понятно», — фыркнула я, отодвигая от парня бочонок с элем. «Тебе больше не наливаем». «Нет, Элайджа, я на полном серьезе», — настаивал Бриан. «Я не признаюсь тебе в любви или что-то в этом роде. Я просто понимаю, что если ты станешь следующей королевой нашей страны, то она преобразится с невероятной скоростью. Никто не посмеет и пальцем тебя тронуть. Ни Дукас, ни кто-либо еще из аристократии. Ведь ты будешь выше всех по положению». «Бриан, ну что ты несешь?» — устало вздохнула я. «Ты же влюблен в Эбигейл». «Да», — кивнул он головой. «Это так. Но для начала она меня не замечает. Я для нее просто друг. Во-вторых, я предлагаю политический союз. Более того, невзирая на то, что это будет брак только на бумаге, могу поклясться, что я никогда тебя не предам, никогда не обману, никогда не буду к чему-либо принуждать, буду считаться с тобой как с равной. Для меня ты будешь моим напарником, другом, союзником, а не подчиненной». «Прости, Бриан, но мне это не нужно», — отказалась я, покачав головой, при этом заметила, что парень не сдался просто так. Он хотел сказать что-то еще, однако его прервали. Резко открылась входная дверь, и в помещение вошел Гэбриэл. Глава магической башни ничего не говорит. Тяжелый вздох, после чего он щелкает пальцами, деревянный стул, на котором я сидела, резко отклоняется назад и отъезжает в сторону, отдаляя меня от короля, но в то же самое время приближая к Гэбриэлу. Маг обхватил меня за плечи, испепеляя взглядом его величества. Тот же, в свою очередь, лишь удивленно приподнял бровь. Алкоголь окончательно лишил его инстинктов самосохранения. «Ну разве не смешно?» — бросил Бриан. «Ведешь себя так по-детски». «Один старший брат уже сказал мне нечто подобное», — отозвался Гэбриэл. «После я отправил его в полет». «Даже так? Ну, избавишься от меня и... думаешь, это поможет?» — продолжал усмехаться король. «Бриан!» — остановила парня. «Ты пьян! Лучше тебе лечь в какой-нибудь из свободных комнат, чтобы проспаться». «Мне просто интересно», — словно не слышал моих слов, продолжил Брианейн. «Насколько низко ты готов опуститься ради Элайджи? И что ты хочешь от нее получить? Я, конечно же, услышал тут вашу трогательную историю, но, черт подери, 10 лет прошло. Вы больше не дети. Пора видеть мир таким, какой он есть. И я предлагаю Элайджи возможность раскрыть себя в полной мере». «Ты даже не представляешь, как низко я могу опуститься», — тихо ответил Гэбриэл, на лице которого заиграла безумная улыбка, а в самом помещении заискрилась неоново-голубая энергия. «Предела просто нет. И даже если моя Джей пожелает стать королевой, то думаешь, я не смогу осуществить это? Не забывай, мы все-таки братья, и во мне также течет королевская кровь. Хоть и не такая чистая, как у тебя, но если ты неожиданно исчезнешь, то кто-то будет к ней присматриваться». И только когда Бриан наконец-то пришел в себя, нервно сглатывая, осознал, что пересек черту. Глава магической башни — тот, кто может все. И никто не смеет ему перечить, даже если он пожелает целое королевство. «Гэби», — тихо произнесла я, вспомнив его детское прозвище, которым всегда звала Габриэла. В воздухе повисла тишина, а напряжение мгновенно спало. «Гэби?» — переспросил Бриан, нервно усмехаясь. «Что за кошачье обращение?» Но маг на него уже не обращал внимания. Вместо этого он резко обернулся в мою сторону. При этом в какой-то момент парень успел наколдовать себе кошачьи черные ушки и длинный черный хвост, отчего не смогла сдержать улыбки. Но смешнее всего было то, что, поворачиваясь в мою сторону, из уст Габриэла вырвалось любопытное «Мур!».